Глава 8. Иду с тобой. Праздность и лень – один из величайших грехов, ведущий к разложению личности. Геллерт, редко заботившийся о ком-либо, испытывал к мальчишке непонятно откуда взявшуюся теплоту и желание оберегать и наставлять. Для него это было необычно. Он ни разу в жизни не брал себе ученика, не считая это необходимым, будучи способным спокойно нести в своей душе всю мерзость совершенного им во имя силы. Удивительно, но несмотря на подлость, затеянную магом, в надежде выведать мысли игрока, и в которой Гару отводилась роль жертвы, Геллерду доставляло удовольствие осознание, что теперь у него есть брат. Пусть это создавало определенные неудобства, но это были приятные хлопоты. Правда, он совсем не знал, как пестовать детей, и поэтому был с мальчиком излишне строг и сух, считая, что это и есть воспитание. Впрочем, парня это нисколько не тревожило. Воспитанный в суровых условиях улицы, ему вполне доставало одной возможности назвать мага братом. Посчитав недостаточным одного умения владеть оружием, Геллерд решил обучить мальчика чтению. Гар, способный даже в одиночестве выжить в самых гнусных проулках Масала, казался очень сообразительным, однако не проявил должного усердия к занятию, которое счел глупым времяпрепровождением. «А мне нравится ничего не делать», — беззаботно оспорил постулат брата Гар. «Еще нравится играть с ребятами в 4 камня». Его воспитатель вздохнул удрученно, догадываясь, что заставить мальчишку заниматься чем-то ему неинтересным будет нелегко. «Запомни», — с некоторым нажимом наставлял Геллерд, — «детство дано не для игр. Игра — это только способ получения навыка. Когда она становится развлечением, то теряет смысл». «Да? Ну ладно, давай сюда свои буквы». Гар скривил недовольную рожу, но из уважения к брату решил прислушаться к его словам. Спрятав в рукав кинжал, которым игрался, подарок сотника Дейза, за помощь в получении нового шлема, он потянулся к небольшой книге, приготовленной магом для начала обучения. «И были драконы, и земля принадлежала им». Водя пальцем под строчками, принялся по слогам, но довольно быстро читать мальчик. «И были драконы, и небо было их стихией, и разум был у драконов. Все было им подвластно, и в воле их, ибо и воля была драконами. Все сущее было их плотью и кровью». Геллерд застыл с раскрытым ртом и моргающими глазами. Такого фокуса от Гара он не ожидал. «Где ты этому научился?» «Да так», — ребенок сморщил пренебрежительную моську. «Было дело». «Я в восхищении», — склоняя голову в уважении к способностям брата, Геллерд прижал ладонь к сердцу. «Одно меня смущает. У тебя в руках азбука, а ты читал тексты с жития. Не объяснишь, как так вышло?» «Азбука? А чё, бывают другие книги?» — смутился маленький хитрец. «Прости, не знал. Я только жития знаю». «Давай так», — сквозь смех предложил Геллерд, утирая слезы, вызванные умильным видом обескураженного ученика. «За успехи я буду давать тебе маленькую серебряную монетку, а за шалости буду пороть. Идет?» Заранее зашипел, потирая зад Гар, но получать серебро за учебу ему представлялось заманчивым. «Согласен». Как же он напоминал магу юного Карадаша. «На сегодня хватит. Небось, досыта наелся науками. Беги домой. Тебя проводят. Вот твоя монета». Гар делал поистине грандиозные успехи. За 2 часа он выучил всю азбуку и даже начал читать по слогам, хотя частенько путал буквы. Геллерд мог бы предположить, что этим мальчик был обязан его крови, но предпочел думать о таланте парнишки. Магу хотелось гордиться братом. «А ты?» — пряча за пазуху заработанный, поинтересовался Гар. «Я буду позднее». Маг потрепал его по коротким волосам. «Пришла пора и мне подкрепиться». Когда за Гаром закрылась дверь, волшебник скинул с себя халат, открыл шкаф и принялся выкладывать на письменный стол 6-гранные коробочки. Отсчитав 10 и разложив по порядку, он поочередно начал нажимать на крышки. Тонкие жидковатые струйки голубоватого дыма устремились к его пупку, сливаясь с сущностью. «Худоват нынче пошел студент», — про себя усмехнулся Геллерд в двусмысленности фразы. Совсем измельчал народ. Лишь одна, последняя ловушка порадовала людоеда. Сила, извлеченная из него, принадлежала настоящему магу. Гелец смахнул на пол ставший ненужным уловителя. Местным ремесленникам не сравниться с мастерами прошлого. Их шедевры могли использоваться многократно и вмещали в себя куда больше. На столе появилась заветная шкатулка, которой маг напрасно посвящал так много времени. Но теперь он знал, что надо делать, и это было опасно. Скорее всего, так и погиб Ульрих. В записях великого магистра, спрятанных в архиве, ничего про это сказано не было. Но Геллер догадывался. Дважды рожденный обыкновенно пожадничал. Погибшие вместе с ним маги не были его помощниками. Он держал их рядом с собой, намереваясь коварно отобрать у них всю силу разом. Что уж там между ними произошло, знать никому не суждено. Может, маги раскусили план своего магистра и дали ему отпор. Может, неаккуратно провели ритуал. В любом случае, итогом стала их гибель. Геллер же не станет торопиться. Маг долго смотрел на тяжелый ящик, суливший ему либо неограниченную силу, либо мгновенную смерть. Во всяком случае, записи на этом заканчивались. Но результат стоил риска. Он решительно откинул крышку. Что-то гнетущее обволокло сущность, подавляя сознание. Преодолевая его, Геллерт, завращав ладонями, создал зависший в воздухе выбрасывающий себя беловато-голубоватой искры серебряный шар. Когда он стал больше кулака, маг положил левую руку на камень, а пальцами правой обхватил источник энергии, созданный себе волшебником. Электрический разряд пронзил все тело. Пройдя сквозь сердце, он устремился в кусок руды, превратив его в густую жидкость, вязкую и противную. Мага отшвырнуло в сторону. Почти мгновенно придя в себя, Геллерт немедленно осмотрел левую руку. На ладони осталась тонкая темно-серая пленка. Он судорожно взмахнул, желая стряхнуть противную субстанцию, но вместо того, чтобы разлететься брызгами по полу, она предпочла впитаться в его кожу. Маг с омерзением глядел на собственную конечность и видел, как, исчезая, минерал, обратившийся в жидкость, становится его плотью. Сильно закружилась голова и стала подташнивать. В мозгу зароились непонятно чего требующие мысли. Он что-то должен был сделать. Геллерт, мало что понимая, подобрал со стула халат и, накинув его на плечи, направился к выходу. Ноги сами направились к дому. «Ты знаешь, что надо делать. Ты знаешь!» Пульсировало в голове, пугая и уговаривая. «Ты знаешь, что тебе нужно!» Он, почти ничего не соображая, еле передвигая ноги, шатаясь, словно пьяный, плелся по улицам, не обращая внимания на испуганных его видом прохожих. Потратив больше 2 часов на путь, занимавший обыкновенно не более 20 минут, он подошел к своему дому. Гар! До него стало доходить значение требований, захвативших сознание. «Нет! Гар! Только не он! Я не хочу!» Геллерт отчаянно пытался сопротивляться, но сущность уже не подчинялась ему. К ужасу от предстоящего подмешивалось усиливавшееся с каждым мгновением чувство тревоги. Войдя в дом, его тело прошло к кабинету и решительно открыло дверь. Маг уже не владел собой. Мальчик сидел к нему спиной. Он играл. В 4 камня. Самую примитивную из игр, когда-либо изобретенных детьми, но очень им любимую. Камушки весело стучали по полу, строптиво отказываясь складываться в правильную фигуру. Он обернулся. Последнее, что помнил Геллерт, испуганные глаза Гара, смотрящие ему за спину, и его рука, тянущаяся к рукоятке кинжала, подаренного Дейзом. Кто-то тянул его за рукав к выходу. Сильно воняло гарью и жаром откуда-то сзади. С трудом передвигая ноги, Геллерт пробовал понять, где он и что произошло. Гар торопил, таща его за собой, всхлипывая то ли от страха, то ли от бессилия. В сущности, он больше мешал, чем помогал, но маг сообразил. Мальчишка пытался его спасти. Где-то за спиной бушевало пламя, пожирая дом. «Быстрее! Быстрее!» — кричал малой, выталкивая задыхающегося мага наружу. «Ну давай же!» Они отошли 20 шагов от запылавшего здания. Глаза слезились от дыма, забитые гарью легкие рвались наружу болезненным кашлем. Из соседних домов повылезали жители, с опаской глядя на пожар. Их дома находились на более-менее безопасном расстоянии, и потому никто из них и пальцем не пошевелил спасать жилище великого магистра. Лишь один из них отправил раба за помощью. Геллерду было наплевать на дом. Для него он ничего не значил, а жить можно и в башне. Он полгода жил там почти безвылазно. Вот только Гару там не место. «Гар!» — промелькнуло в его голове. «Гар жив!» Его в ужасе затрясло от мысли, что он мог потерять брата. «У тебя ничего не болит?» Опомнившись, маг принялся ощупывать мальчика, убеждаясь, что с ребенком все в порядке. «Я испугался за тебя». «Ты меня напугал». Теперь, когда угроза сгореть заживо отступила, младший брат с беспокойством и подозрением смотрел на мага. «Что произошло?» — спросил Геллерд, догадываясь, что он как-то причастен к произошедшему. «Чего ты испугался?» «Тебя хотели убить». «Меня?» Геллерд был поражен. Многие в этом городе желали ему смерти, но чтоб так... «Продолжай». «Когда ты вошел, за тобой вошли трое, и с ними был лев. Я хотел тебе крикнуть, а ты...» Гар запнулся, не решаясь озвучить то, чему был свидетелем. «Что я?» Геллерд уже сам понял, что мог увидеть брат. «Ты превратился в чудовище», — с трудом выдавил малыш. «И убил их всех огнем». Гар жалостливо заглянул в глаза брату. «Мне страшно». Он готов был заплакать. «Очень». Геллерд печально смотрел на мальчика, который был ему дорог. Он знал, какая участь уготована им обоим, и страшился этого. Впервые маг не желал могущества такой ценой. «Ты должен уехать», — решительно заявил он. «И как можно скорей». «Но почему?» В глазах Гара застыл ужас. «Ты бросаешь меня?» «Нет». У Геллерда самого застрял ком в горле. «Я тебя найду. Потом, когда все образуется. Теперь рядом со мной очень опасно. Я не хочу тебя потерять». «Тогда я останусь с тобой, раз тебе грозит опасность». Мальчик выхватил кинжал, готовый броситься на любого, кто осмелится приблизиться к брату с дурными намерениями. «Я готов умереть за тебя». «Не смей так говорить!» — закричал маг. «Запомни. Прошу тебя». Он встал перед ним на колени, гладя по стриженным волосам. Руки у него дрожали. «Пожалуйста, никогда больше так не говори». «Но я не хочу уезжать». По щекам Гара потекла влага. «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Впервые со времени признания Шази произнес маг эти слова в лицо тому, кому они предназначались. «Обещаю, что найду тебя, как только все закончится». Она робко ткнулась носом в его плечо. «Что теперь?» В ее голосе чувствовалась неуверенность. Юноша, до этого молча глядящий в темноту над собой, повернул к ней голову и нежно, словно маленькую девочку, поцеловал в лоб. Девушка, еще несколько часов назад смевшая принимать судьбоносные решения, от которых зависели многие жизни, сейчас и вправду казалась себе маленькой девятилетней девочкой, напуганной и боявшейся заглядывать в будущее. Однако помимо страха перед грядущим, в ней теплилась надежда, что счастье, казавшееся несбыточной мечтой, возможно. «Все будет хорошо». Фраза, во все века служившая самым лучшим утешением, вместе с нежным поцелуем в губы помогла ей расслабиться. «Спи. Я не хочу». Сафи прижалась к нему, положив голову на плечо. «Хочу разговаривать, как раньше». Она помолчала немного и добавила. «Я боюсь». «Чего?» Рис развернулся к ней и обнял. Девушка засопела, раздумывая, рассказывать или нет. Но она не была бы собой, если бы позволила своему страху взять верх. «Еще до знакомства с тобой», — решилась она поведать тайну, — «мне Вещуня напророчила». «Вещуня? Ты веришь этим сказкам?» «Нет, Рис, это не сказки». Почти все из предсказанного уже сбылось. Юноша молчал, ожидая продолжения. «Ведьма, которой меня водили, предрекла, что прежде чем возвыситься, меня предадут, но полюбят». «Так и случилось. Дагарла меня продала одному магу, а он меня полюбил». «Думаю, не стоит объяснять, кто этот маг». Помедлив, она продолжила. «Я стану, кем должна стать», — говорила она, — «но останусь прежней». «Разве это не случилось, Каиште?» «Рис, это все серьезно». и мне страшно. Чего ж ты боишься, глупенькая? Все же хорошо выходит. Но это не все пророчество. А что еще? Я должна победить, нерадостно произнесла Сафия. А потом... потом потерять. Она вновь замолчала, прислушиваясь к биению сердца юноши. Отсчитав 100 ударов, договорила. А еще я должна принести жертву. Я не хочу, чтобы ею стал ты, сквозь слезы сказала девушка. С чего ты решила, что жертвой должен быть именно я? Весело спросил Рис, хотя внутри тревожно кольнуло. Суть жертвенности ему была хорошо известна. Ты сам говорил, пожертвовать можно лишь тем, что тебе дорого. А у меня нет и не будет человека дороже тебя. По мне, так лучше само умереть, чем потерять тебя. Не надо никому умирать, и жертву приносить не нужно. Все возвращалось вспять. Он снова стал старшим братом, утешавшим маленькую девочку, боящуюся оставаться одной. «Достаточно того, что ты победишь. Договорились?» Вместо ответа девушка только сильнее прижалась к нему, стараясь прогнать гнетущие мысли и насладиться сбывшейся мечтой. «Спой мне», — попросила она, обнимая. «Спой, как будто мы дома». «Хорошо», — ответил он. «Только ты спи». «Намиловались, голубки?» Без зазрения совести вломилась в палатку Цера. «Мак, вставай, есть новости». Пунцовые от стыда влюбленные, прикрываясь пледом и шкурами, разбуженные внезапным появлением подруги, собирали одежду, раскиданную в попыхах вчера ночью. Оправдываться не имело смысла. Один их вид говорил о том, что здесь произошло. Варварка, как ни в чем не бывало, принялась растапливать небольшую металлическую печь, нисколько не смущаясь видом голых телес. Рис с особым усердием пытался попасть в штанины. Сафи предстояло решить трудную дилемму, что одевать, платье или же боевой наряд. За нее это сделала Цера. Она прошла в дальний угол и принесла смущенной девчонке ее бронь. «Одевай!» — снисходительно, почти с издевкой протянула женщина одежду девушке. «А то замерзнешь! Или как ты там говорила? Милдружок греет!» «Могла бы так не врываться!» — пробурчала Сафи недовольно. Уши ее горели огнем. «Зачем приперлась? Что за новости?» Цера отвлеклась на мгновение от растопки и протянула Ризу свернутой трубочкой послание. «Читай! Я в этих караклях ровным счетом ничего не смыслю». Юноша развернул записку и прочел вслух. «Мастер Риз, думаю, пришло время нам объясниться. Судьба распорядилась сделать нас врагами, но во избежание дальнейшего кровопролития я предлагаю вам встретиться и поговорить. Жду вас каждый полдень в библиотеке гильдии в течение недели. Со своей стороны даю вам слово не причинять вам лично, так и пришедшим с вами вреда, на все время переговоров. Слово прилагается». «Ох ты!» — заинтересовалась варварка. «Как же это напоминает ловушку! Тебе так не кажется?» Она прикрыла дверцу печки и достала из-за пазухи маленький пузырек. «Это было с ним». «Откуда это у тебя?» — спросил изумленный Рис. — «Вчера поздно вечером прибыл гонец от упавшего камня, из которого ты так забавно выскочил. Я уж не стала вам мешать. Любитесь на здоровье. А это было привязано к копью. Ты понимаешь, в чем дело?» — «Да». Риза снова бросила в краску от напоминания прошедшей ночи. — «Это Геллерт. Пожалуй, мне следует принять его предложение». — «Рис, Цера права. Это ловушка», — запротестовала Сафи, успевшая облачиться. — «Он заманивает тебя. Я против». «Спорю на свою печенку, что он пойдет», — хмыкнула женщина. «И это не тебе решать, девочка моя», — одернула она девушку. «Пойдешь?» Маг пожал плечами. «Пойду». «Тогда имей в виду, я с тобой. Возражения не принимаются». «И я», — присоединилась Сафи. «Нет», — пришел черед протестовать Ризу. «Да», — в голосе девушки звучали властные нотки. «Ты не можешь мне запретить. Это бой. Или забыл уговор?» «Знаешь, что я тебе скажу, маг?» Цера по-мужски почесала подбородок. «Мы накрепко связаны. Если ты проиграешь, нам так и так конец. Так что идем все вместе. Боюсь, и Гамала со мной увяжется. Куда же я без него? Сколько народу мы можем взять с собой?» Рис понял, что переубедить никого не удастся. Ему ничего не оставалось, как уступить. «Можно взять еще десяток. Там тесно. А в случае чего я не успею всех вывести». «Тогда я иду подбирать людей. И вы готовьтесь, голубки». Цера забавляла подначивать юных влюбленных, смущавшихся при одном намеке на их связь. «Сегодня уже не успеем. Завтра в полдень мы должны быть на месте». Завтракать он отправился в палатку к сестрам. Назвать ее своей после вчерашнего разговора с женой юноша не мог. Не поворачивался язык. С собой он принес корзинку, которую всучила ему Сафи. Она безумно ревновала, собирая гостиниц, но Рис не стал доказывать ей в беспочвенности подобных тревог. Мак был уверен, что гордая девушка до последнего будет отрицать свои истинные чувства по отношению к его жене и предоставил времени все расставить по своим местам. Заставив себя принять беззаботный вид, он вошел внутрь. Бранда сидела спиной к нему перед маленьким зеркальцем и прихорашивалась, расчесывая локоны. Завидев его отражение, она оставила это занятие, тут же накинув на голову платок, будто перед ней был не муж, а чужой мужчина, в присутствии которого неприлично находиться с непокрытыми волосами, и обернулась, смерив вошедшего холодным взглядом. Рис, не смея встретиться с ней глазами, перевел взгляд на ширму, за которой находились кроватки сестер. Судя по шушуканью, они были там, как и положено, убирая постели. Из-за занавески высунулось любопытное личико младшей сестры. «Где ты был?» — упрекнула юношу Сати. «Мы приехали к тебе, а ты...» «Прости», — Мак улыбнулся. «У меня были...» Он замялся, мельком глянув в сторону Бранды. «Были дела. Может, все же обнимите меня?» Девушке, несмотря на все желание, не удалось сохранить безразличный вид. Она зло закусила губу и, отвернувшись, принялась собирать туалетные принадлежности обратно в шкатулку, нарочито делая это как можно громче. Девочки бросились его обнимать. Сати, в силу возраста и будучи по природе посмелее старшей сестры, почти освоилась с ролью родственника вельможи, коим справедливо считала брата, без стеснения запустила руки в корзину. «Сати!» — шикнул на нее Кама, призывая вести себя сдержанней. «А чего?» — смутилась младшая. «Это же нам!» «Вам, вам!» — Рис погладил ее по голове. «Давайте завтракать. Бранда...» Он робко обратился к продолжавшей сидеть спиной к ним жене. «Ты присоединишься к нам?» Девушка тяжело вздохнула и, молча встав, подошла к девочкам, накрывавшим на стол. На его поверхности появилась колбаса с сыром, полкоровая вчерашнего хлеба, десяток яиц, овощи. Щедрость Сафи была поистине королевской. Похоже, она дала весь свой запас продуктов, рассчитывая питаться с общего котла с войском. Завтрак прошел по щебетанию девчонок, поведавших о своей жизни в Сагарне после его ухода и проведенном в скуке вчерашнем дне. Собираясь в спешке и не рассчитывая долго задерживаться в лагере, они не догадались прихватить с собой вышивание, чтобы хоть как-то со смыслом скоротать время. Юноша и девушка в течение всего завтрака не обмолвились между собой ни словом. Все должное было сказано накануне. Бранда молча ела, не вслушиваясь и не вмешиваясь в беседу, думая о чем-то своем. Рис старался вникать в разговор, иногда задавая вопросы, но ему было сейчас проще разговаривать с Геллардом, чем молчать с Брандой. «Когда вы намерены уезжать?» — спросил Рис, когда завтрак закончился. Вопрос предназначался жене, хотя напрямую он к ней не обращался. «Мы скоро отправимся в поход», — видя, как расстроились сестры, объяснил брат. «И вам здесь не место. Мне так будет спокойнее». «Девочки», — впервые за утро заговорила Бранда, — «нам с вашим братом необходимо кое-что обсудить. Вы не могли бы?» Камма смиренно кивнула и, взяв сестру за руку, потащила ее к выходу. Рис, предчувствуя тяжелый разговор, внутренне напрягся. Предчувствия его не обманули. «Ты понимаешь, что позоришь меня?» — устало спросила девушка. Рис в ответ промолчал, признавая свою вину. «Мои люди косо смотрят на меня», — продолжила она. «Еще немного, и они перестанут меня уважать». «Твои люди?» «Да, Рис, мои. Надеюсь, ты отпустишь нас, когда добьешься своего. Неужели ты думал, я поверю, что тебя привлекает безграничная власть?» «Да и твоей королеве». При слове «королева» Бранда сморщила гримасу. «Это так необходимо. Ты не считаешь нужным делиться со мной своими планами? Кто я такая?» «Но власть тебе точно не нужна. Я права?» Мак продолжал молчать. Он никак не мог понять, к чему она завела этот странный разговор. «И вот еще что. У меня просьба». Девушка, наконец, подобралась к самому главному. «Я знаю, ты будешь против, но я хочу быть со своими людьми во время битвы. Я не стану лезть в самую драку, Видя, как изумленный Ри закачал отрицательно головой, почти взмолилась она. «Но мне необходимо находиться рядом с ними». «Зачем тебе это?» Уже почти поддавшись уговорам, спросил Рис. «Я не могу жить без уважения, поэтому и согласилась убить тебя. Думала, этим заслужу уважение отца. Я женщина, и поэтому мне легко добиться признания. Раз уж я тебе не жена, прошу, разреши». Юноша смотрел на девушку, которую не любил. Пусть она пыталась коварно лишить его жизни, он не держал на нее зла. Бранда жила по законам мира, в котором все решалось с позиции силы. И это он, со своей идеей спасти Север от нашествия Империи, сломал ее жизнь. Он ей должен. «Хорошо», — вынужден был согласиться маг. «Ты и получишь, что хочешь. Только с одним условием. Ты будешь в броне, как муж». «Скажи лучше, как твоя». Бранда еле сдержалась, чтобы не сказать колкость. «Сестра». Рис недовольно посмотрел на жену, но промолчал. Он ожидал худшего от этого разговора и посчитал за лучшее пропустить мимо ушей замечание в адрес Сафи. «Завтра ранним утром мы уходим. Пожалуйста, займись отправкой Камы и Сати обратно. Мне будет некогда. После мы вернемся к этому». «Куда ты отправляешься?» Ее голос был полон благодарности и одновременно тревоги. Мак заглянул ей в глаза. Теперь, после ее решения, она, несомненно, могла рассчитывать и на его уважение, а значит, он мог поделиться с ней своими планами. «Мы отправляемся на переговоры. Вряд ли они что-то решат, но хотя бы попробуем узнать цели наших врагов. Не скажу, что это безопасно, поэтому на всякий случай. Прощай». Он направился к выходу. Уже когда юноша откидывал полог, Бранда неожиданно его окликнула. «Рис, будь осторожен». Мак кивнул и решительно направился к палатке королевы. «Рис, я больше так не могу. Скажи, что ничего не было». Это первое, что девушка произнесла со времени отъезда из лагеря. Полтора десятка всадников выехали, чуть на горизонте забрежило солнце. Шли легкой рысью, не торопясь. Времени у них оставалось предостаточно. До портала езды было часа три, но все согласились, что явиться необходимо заранее. На всякий случай. Девушка пребывала в дрянном настроении. Эту ночь ей пришлось провести в одиночестве. Вернее, не совсем. В палатку вновь вернулся ворон, предыдущую ночь пропьянствовавший в компании лорда-мастера Грея, Брюера и кое-кого из прибывших баронов. Мудрая птица сумела предугадать, что может произойти, и тактично удалилась, тем более, что имелся весьма подходящий повод. Рис остался ночевать в палатке, предназначенной для его семейства, обществе жены и сестер. Накануне, демонстративно привлекая к себе внимание, он прогулялся по лагерю, а затем, под всеобщими взглядами, скрылся внутри шатра и не выходил до момента прихода за ним Церы. Сафи была уверена, что между Ризом и Брандой этой ночью ничего не было и быть не могло, но все равно ревновала и злилась. Больше часа она на него дулась, но, будучи девочкой умной, посчитала, что перед боем необходимо иметь душевное спокойствие, поэтому и пристала к юноше с этим дурацким разговором. «У меня с ней совсем ничего не было», — признался Риз. «С самого начала. Могло быть. Но она предпочла выстрелить в меня из арбалета». «Правда?» В голосе Сафи не было и толики сомнения, но ей очень хотелось подтверждения ее надежд. «Правда», — юноша улыбнулся. «Не ревнуй». «Я ей не ревную». «Нет? Ну и хорошо». Рис не стал разоблачать девушку в лукавстве. «Но повторю, я ее не люблю». «Хотя...» Он хитро подмигнул ей, продолжая улыбаться. «Мне нравится, что ты ревнуешь». «Да, я ревную. Доволен?» — поджала губы Сафи. Она уже перестала быть девой-воительницей, превратившись в маленькую расстроенную девочку. «Зачем ты так?» Она хотела вырваться вперед, но юноша опередил ее, ухватив поводья и придерживая белогривого скакуна. Самый умный в мире конь как будто ждал этого. Он немедленно остановился, давая возможность молодым людям объясниться. Рис махнул рукой товарищам, пропуская мимо себя остальной отряд. «Помнишь?» Заглядывая ей в глаза, спросил маг, «что я тебе обещал?» И, не дожидаясь ответа, напомнил. «До самой смерти». «До самой смерти», — эхом повторил девушка. «Хэя!» — Сафи пришпорила коня, бросившись догонять своих. Ветер ударил ей в лицо, выбивая золотые кудри из-под шлема. Но душе у нее стало спокойно. Теперь она снова готова к бою. «Открывай!» Кто-то силой врезал кулаком по воротам. Рассвет застал их спящими. Покой, еда, пусть и плохая, крыша над головой – все это заставило их расслабиться, поэтому идти вовремя они не успели. Но воинское чутье все же сработало. Крепкий сон был прерван цокотом копыт и криками, вызывающими хозяина во двор. Карандаш метнулся к магу. Достаточно было одного прикосновения к плечу, чтобы Геллерт вынырнул из объятий дремоты и вскочил. Наемник приложил палец к губам, призывая к молчанию, и указал наверх, приказывая будить спящую там женщину. Тот все понял и, подтянувшись на жердине, тихонько позвал. «Челита!» Знахарка неохотно открыла глаза. «Челита, вставай! Уходим! Сюда пришли!» Уговаривать не пришлось. Женщина сразу подползла к краю и спрыгнула вниз, подхваченная магом. Тем временем Карандаш занял позицию возле двери, вслушиваясь в разговор снаружи. «Что там?» — подкрался маг к наемнику. «Похоже, имперцы», — вглядываясь в щель между бревен, констатировал Карандаш. «Больше некому. Влипли». «Сколько их?» Вместо ответа тот указал на продух под потолком. Геллер тут же поставил руки, и наемник, не уступая в ловкости обезьяне, вскарабкался магу на плечи. «Шестеро», — определил он и спрыгнул на пол. «Дьяволы, двое идут сюда вместе с хозяином». «На!» — Геллерт отдал ему свой кинжал. «Спрячься за дверью. Челита в тот угол, а я лягу на видное место. Без меня не начинай. И вот еще что. Попробуй достать хозяина. Он может заорать». Спустя минуту дверь в сарай приоткрылась. Входящий старался избежать скрипа и лишнего шума. Заглянул внутрь. В глаза сразу бросилось лежавшее посередине тело. Посчитав, что застал врага врасплох, воин смело приблизился и легонько ткнул лежащего мечом. Следом за ним появился второй, тоже с обнаженным оружием. Его жадный взгляд тут же обнаружил, что искал спящую в углу женщину. Он даже не огляделся, и это стало для него роковой ошибкой. Воины оказались дрянными, уж слишком были беззаботны. Горло первого пробила небольшая, но смертоносная ледяная стрела. Второй умер немногим позже. Умелая рука всадила ему острое жало под левую лопатку. Проворно нырнув в дверной проем, наемник за грудки втащил перепуганного мужика внутрь сарая. Тот с ужасом косился на кинжал, приставленный к его боку. «Сказали же тебе, утром уйдем. Зачем ты их привел?» «Не убивай», — попросил вчерашний возчик. «Не могу, прости». Лезвие с легкостью вошло под ребра. Мужик осел, закатывая глаза. Геллерт и Челита тем временем освобождали убиенных воинов Империи от амуниции. Теперь в их распоряжении имелось два плаща и, что куда важнее, два меча. Женщина позаимствовала для себя кинжал, не забыв срезать с их поясов кошели. Карандаш, отбросив труп, осторожно выглянул наружу. К своему удивлению, остальных четверых он не обнаружил. Друзья тех, кто сейчас валялись мертвыми в сарае, попросту оставили товарища веселиться, отправившись дальше искать себе развлечения. И что совсем казалось удачей, у ворот были привязаны кони. «Маг, отвязывай!» Наемник указал на одну из лошадей. «Уйдем за дами. По дороге догонят. Челита, забирай пожитки и за нами. Шевелитесь, раздери вас, зары!» Он мог бы и не приказывать. Женщина вышла наружу уже с мешком припасов и своей сумкой, а Геллерт отвязывал поводья. Им повезло. Никто из прибывших не спохватился соратников, и они благополучно покинули деревню, укрывшись в ближайшем лесу. Опасаясь преследования, компания какое-то время двигалась параллельно тракту, используя его как направление, но после короткого обсуждения пришли к решению все же ехать верхом и по дороге. Челита забралась за спину магу, что привело Карандаша в бешенство, но он сдержался, лишь привычно поиграл языком под нижней губой и пустил своего коня вперед. Повалил снег. Это было уже совсем не кстати. По следам, четко видимым на белом покрывале, их легко можно будет отыскать, если, конечно, найдутся желающие. И они нашлись. Через 2 часа после полудня их нагнали. 5 всадников уверенно сокращали расстояние, отделявшее их от маленького отряда. Лошадь Геллерда, обремененная двойной ношей, заметно проигрывала в погоне. В конце концов, поняв, что им не оторваться, маг остановил коня. «Какого дьявола?» — заорал Карадаш, тоже вынужденный остановиться. «Тебе очень хочется болтаться на имперской веревке!» Геллерт не обратил внимания на его ор. «Слезай!» — приказал он Челите. «Живо!» «Ты? Меня?» Задыхаясь от ужаса и негодования, не могла поверить знахарка. «Слезай!» — угрюмо сказал маг. «Пришло время вернуть долг!» Он спустился следом за ней и тут же помог женщине взобраться обратно. Времени на прощание не оставалось, погоня была уже рядом. Геллерт ударил ладонью по крупу коня, и тот незамедлительно бросился в галоп, мало заботясь о желании наездницы. Карадаш, ухмыльнувшись, в последний раз взглянул на мага. В его глазах отсутствовала благодарность, лишь злобная желчь. Но Геллерда это уже не интересовало. Он готовился встретить врагов. Наемник развернул коня и бросился догонять Челиту. Пятеро конных приближались. По выставленным вперед копьям стало ясно, что пленных брать они не намерены. Во всяком случае, его. Когда расстояние между ними сократилось до 3 шагов, маг, собрав последние силы, создал купол. Сразу 3 всадников с разгона врезались в невидимый барьер. Удар был так силен, что Геллерда отшатнуло. Сдержать натиск полностью не удалось. Впрочем, это и не понадобилось. Один из нападавших, упав, сломал себе шею. 2 других, вылетев из седла, в скорости стали жертвой меча мага. Оставшиеся, поняв, что имеют дело с волшебником, и не зная, что он полностью опустошен, решили не испытывать судьбу и рванули назад, пригибаясь гривом своих коней и ожидая огненного шара в спину. Выследить беглецов не составило труда. Их кони оставляли прекрасный отпечаток на заснеженной дороге. Ближе к вечеру Геллерт наткнулся на одну из лошадей своих спутников, что сильно его беспокоило. К тому же отпечатки копыт уводили в сторону от дороги, по узкой, давно не хоженой, заросшей по бокам молодняком тропе, в лес. Через 1/4 часа потянуло дымом. Это становилось совсем подозрительно. Карадаш, опытный воин, и не мог не знать, что дым наверняка привлечет внимание преследователей. Либо он рассчитывал, что погоня удовлетворится принесенной жертвой и не станет идти за ними дальше, либо ее не боялся. Все было неправильно. Тропа привела к развалинам давно заброшенного дома. Некогда крепкий, но теперь основательно сгнивший остов покосился под собственной тяжестью, грозя рухнуть при сильном порыве ветра. Забор много лет назад упал, его уцелевшие опоры палками торчали из земли, но каркас ворот стоял твердо, продолжая держать на себе остатки поломанных створок. Именно он и привлек внимание мага. С поперечной балки свисала короткая веревка, заканчивающаяся петлей, обвитой вокруг шеи Челиты. Сама знахарка балансировала на маленьком чурбачке, рискуя сорваться в любой момент. Лицо ее было разбито в кровь, руки связаны за спиной, через рот протянута тряпка, завязанная на затылке. За ней у костра сидел Карадаш. «Я знал, что ты выпутаешься!» — со злорадным весельем крикнул наемник, едва его заметив. «Слышь, душа моя! Зря ты так переживала. Не так он и прост, наш друг. Ведь он тебе друг? Или, может, дружок?» Геллерт чувствовал, что Карадаш затеял какую-то подлость и постарался ничем не выдавать своего страха за судьбу целительницы. Напротив, совершенно равнодушным видом, не торопясь, пошел в их сторону, ведя в поводу 2 лошадей. «Стой, где стоишь, маг!» — строго приказал ему наемник, когда расстояние между ними сократилось до 10 шагов. Не вставая, он вытянул ногу к чурбаку. «Еще шаг, и она будет висеть, как тряпка!» Геллерт остановился. «Что ты хочешь?» — спокойно спросил он, но совершенно скрыть тревожные нотки не смог, и Карадаш это заметил. «Ты знаешь что!» «Я сразу предупредил. Убью, если хоть помыслишь. Но нас связывает клятва, поэтому я убью ее. Ты забрал у меня женщину, я заберу у тебя. Все честно. Не находишь?» «Не надо», — тихо сказал Геллерт. «Оставь ей жизнь, и я не коснусь ее. Никогда». «Но это не сделает ее моей», — рассмеялся наемник. «Или твое колдовство способно заставить ее полюбить меня, как она полюбила тебя?» Он встал и, с вожделением глядя на Челиту, принялся ее лапать. Геллерт как мог сохранял хладнокровие, но в виде текущей по щекам Челиты слезы это давалось с трудом. Он сделал шаг вперед, и наемник тут же, не глядя, выкинул в его сторону правую руку с мечом, и маг замер. «Я тут подумал», — не отрываясь от своего занятия, предложил Карадаш. «Давай меняться. Ты убьешь ее, а я верну твою свободу. Как тебе?» «Я не стану ее убивать». Геральт потянулся к рукоятке меча. «Прошу, отпусти ее». «И не надейся», — Карадаш осклабился. «Я не желаю тебя убивать, и твоя клятва быть верным не позволит тебе причинить мне вреда. Я даже не стану защищаться, чтобы ненароком не попортить твою шкуру». «Вот!» — он швырнул оружие на снег. «Иди же, прикончи меня». Геральт бросился вперед, на ходу выхватывая меч. Он замахнулся, стараясь напугать наемника, вынуждая уйти с дороги. Его целью стала веревка. Ему достаточно одного прыжка, чтобы неплохой трофейный клинок смог разрубить ее, освобождая Челиту. Сильный удар кулаком в лицо отшвырнул мага назад. В глазах вспыхнула радуга, а из носа потекла кровь. Карадаш подскочил и, нанеся еще один удар, опрокинул Геральда на землю. Как заправский кулачный боец, наемник переступал с ноги на ногу, двигая плечами, точно танцевал, радуясь и забавляясь довольный собой. «Ты сильный!» — улыбаясь, заметил Карадаш. «Долго можешь продержаться. Давай, поднимайся. Я продолжу». Геральт, перевернувшись, встал на карачки. Отдышался, сплевывая густую от крови слюну. Оттер лицо снегом и, неожиданно подхватив меч, рванул к Челите. «Думать только о веревке», — заставлял себя маг. «Только о веревке. Ни о чем другом». У него ничего не вышло. Карадаш тут же подставил ему подножку, и маг снова оказался на земле. Он вновь поднялся, и наемник, ухватив его за шиворот, рывком развернул лицом к себе. Удар под ребра согнул мага пополам, выбивая из груди весь воздух. «А давай так!» Шалея от ярости и наслаждения дракой, в которой он ничем не рисковал, наемник быстро подошел к Челите и выбил из-под нее чурбак. Женщина тут же судорожно засучила ногами, тщетно стараясь достать ими до земли. Ее плечи выламывались в суставах, в бесплодной попытке освободить руки и дотянуться до петли. Геральт, несмотря на подступившую дурноту и затуманенное сознание, шатаясь, упрямо шел ей на выручку. Но на его пути стоял Карадаш. «Только о веревке», — твердил про себя маг. «Только о ней». Он опять замахнулся, целя все в ту же проклятую веревку, и в который раз потерпел неудачу. Наемник пнул его в грудь, и Геральт упал. «О!» — с издевкой вскликнул Карадаш. «С прибытком тебя, маг!» От ног знахарки к Геральту потянулась тонюсенькая голубоватая нить. Даже теперь она выбирала его, отдавая силы и остатки энергии ему. Вместе с этим пришло осознание, что теперь он свободен от клятвы. Убив женщину, Карадаш убил частичку и его самого. «Брось!» — поморщился наемник, увидев, как между ладоней мага рождается оранжевый шар. «Что ты с ним будешь делать? Костер разжигать?» После этого он уже не говорил, не улыбался и не пританцовывал. Окорчился на земле, истошно крича. В его брюхе, сжигая внутренности, шипел небольшой сгусток горящей энергии. Тело повешенной вытянуло стрункой. Теперь ее пальцы доставали до земли, но чуда не случилось. Челита была мертва. Геральт поднял меч и наконец-то сумел добраться до веревки. Он одним движением перерезал ее, и целительница упала возле его ног. Маг обессиленно сел рядом с ней и сидел так очень долго, смотря в пламя угасавшего костра, стараясь ни о чем не думать. Но если бы душа была волком, она бы завыла. «Нет, я, конечно, могла от тебя ждать многого, но нырять в камень мне еще не приходилось». Растащить баррикады из срубленных деревьев им хватило получаса. Дозоры из 10 воинов досталь отправили отдыхать. Было решено не привлекать их к участию в рискованной затее, а оставить по-прежнему охранять портал, если миссия Ри закончится неудачей, и они не вернутся. Сафи с любопытством осматривал лежавший камень, опрокинутый взрывом 1,5 года назад. Гладила его полированную поверхность, разглядывая свое отражение. Исподволь, так, чтобы никто не видел, пыталась продавить рукой внутрь. «Что, так и вышел из него?» Девушка отказывалась верить рассказу подруги. Какой вышел? Вылетел!» Цере вспомнилась недавняя сцена неожиданного появления мага. «Подлетел над камнем и бултых обратно. Думала, почудилась. А он снова вылетел и орёт. Цера, держи меня!» «Ну, я и не будь дурой, и вцепилась в него. Аж спина хрустнула. А он даже не поблагодарил. Паршивец!» Рис не стал оправдываться, лишь хмыкнул себе под нос и поднял голову к небу. «Пора?» — спросил он варварку, как всегда полностью полагаясь на нее, когда дело касалось определения времени. «Пожалуй!» — Цера принялась разматывать веревку. «Зачем это?» — недоумевал Рис. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты в воинском деле, но не очень?» Ей не захотелось произносить слух эпитет, в полной мере отображавший, что она думает о магии и его способностях на ратном поприще. «Как возвращаться будем? Тебя и этого!» — варварка указала на Сафи. «Я вытащу. Меня вытащит Гамала. А кто вытащит его, ты подумал? То-то!» Цера обвязала один конец веревки вокруг талии мага, другой привязала к лежащему рядом с камнем стволу. «Как окажешься на той стороне, подашь знать. Сильный рывок тащите обратно. Три послабее, за мной. Усёк?» Рис кивнул и полез на камень, мысленно представляя главный зал библиотеки гильдии. В зеленом свете хорошо была видна фигура Геллерда, стоящая посередине. За ним, в нескольких шагах, стоял воин в шлеме с красивым галуном, похожий на того, с кем он недавно бегал здесь на перегонки. За ним еще несколько. При его появлении никто из них не сделал попытки к нему приблизиться. Напротив, все, кроме магистра, подались назад. «Ты один?» Рис трижды дернул веревку. Через мгновение рядом появилась Цера с топориком в руке. За ней все остальные, включая Гамалу с Сафи. Геллер сдержанно улыбнулся. «Ты возмужал и поумнел». «Ты хотел меня видеть?» — сразу перешел к делу Рис. «Да, прошу». Геллер сделал два шага вперед, жестом предлагая юноше последовать его примеру. Вытащил странный предмет и положил на пол перед собой. Как и в прошлый раз, появилась загадочная, сделанная из дыма дверь, войдя в которую магистр немедленно исчез. Рис не стал колебаться и, отвязав от пояса веревку, отправился следом. Вокруг почти ничего не изменилось, разве что перед ними возник пюпитр с большой книгой, открытой посередине. И кроме них в зале никого. Ни людей магистра, ни друзей Риза. «Даже не спросишь, где мы?» Геллер заметил взгляд юноши, исследовавший помещение. «Зачем ты меня позвал? Гостя в данный момент вопрос местонахождения занимал меньше всего». «Мастер Риз, друг мой». Новый владыка Массала задумчиво подошел к раскрытой книге, перелистнул пару страниц, делая вид, что что-то ищет в тексте. Вернул листы обратно. «Ты, я гляжу, торопишься. Тогда сразу перейду к делу. Я позвал тебя сюда не для переговоров, а для разговора по душам». «У тебя есть душа?» — хмуро съязвил юноша. «Была когда-то. Теперь, пожалуй, от нее почти ничего не осталось. Впрочем, не об этом речь. Я хочу сделать тебе предложение». Он вперился глазами в Риза, словно желая проникнуть в сущность собеседника, заглянуть в самые сокровенные места его души, угадать мысли и потаенные страхи, и, узнав о них все, воспользовавшись этим, принудить к нужному соглашению. «И что же это за предложение?» «О нем позже. Для начала мне хотелось бы задать тебе несколько вопросов». «О чем?» «О тебе, мастер Рис, о тебе. Скажи, ведь тебе дороги твои друзья?» «Нет-нет». Завидя беспокойства в облике юноши, успел успокоить его Геллер. «Им ничего не угрожает. Во всяком случае, сейчас. Хотя опасность уже нависла над ними, и причина тому отнюдь не я». «Это ты о чем?» Рис прислушался. Из-за синеватой дымки двери не доносилось и звука. «Мой юный, но мудрый друг», — Геллер внезапно захлопнул книгу. «Я мог бы дать почитать тебе этот интереснейший том. Но, сдается, в этом нет необходимости. Ты догадываешься, что мне написано. Не так ли?» «Ты очень высокого мнения обо мне. Я не знаю, что там написано». «Нет, знаешь», — твердо с нажимом произнес маг. «Знаешь и боишься». Геллер повернулся к нему спиной и сделал несколько шагов в сторону от пюпитра. Рис молча ждал продолжения. Маг театрально сплеснул руками и обернулся. «Тебе доводилось терять?» — неожиданно задал вопрос магистр. Рис с ненавистью взглянул на мага. «Благодаря тебе», — он вспомнил Сида, — «ты убил близкого мне человека». «Мне жаль, что так вышло, но согласись, ты сам в какой-то мере виноват в этом. Не сбеги ты тогда, все кончилось бы еще 1.5 года назад, и все были бы живы». «Ты, кажется, грозил уничтожить всех моих друзей. Я ничего не путаю?» «Погорячился». Геллерт пожал виновато плечами. «Гнев плохой, советчик. Не стал бы я трогать твоих друзей. Зачем? С твоей силой что мне до них?» «Так что у тебя за предложение?» Ризу надоел этот ненужный разговор. «Что тебе нужно?» «Все просто. Я хочу, чтобы ты умер. Вернее, добровольно отдал силу, что, впрочем, одно и то же». Геллерт вновь принялся сверлить взглядом врага. Рис молчал. «Представим на мгновение, что ты одолел меня. Моя мощь увеличит твою и без того гигантскую силу. А что ты будешь с ней делать? Я верю, ты добрый, великодушный мальчик. Но рано или поздно кто-то из близких людей тебе выведет из себя. Или сила сама вырвется на волю, и тогда... Ты знаешь, что будет тогда. Это очень больно принести кого-то в жертву, поверь мне. Раз от разу это не будет даваться легче. Но это будет не тот мастер Рис, которого ты знаешь, а жестокий и циничный маг, жаждущий все большего и большего могущества, готового приносить все любящее его в жертву этому могуществу. И остановиться нет никаких сил. Это постоянная жажда, которая не утолит ничем, только новой порцией. Ты готов к этому?» Рис, полностью ошеломленный подобной откровенностью, продолжал стоять молча. Хотя должен был признать, что в словах Геллерда присутствовала большая доля правды, которая пугала юного мага. Он в который раз подумал, что с удовольствием отказался бы от того подарка, который ему был дарован при рождении, но отдать его Геллерду? «А ты бы отдал?» «Нет, конечно. Но ты-то другое дело. Тебе бы очень подошло быть нарадовым магом со скромными возможностями где-нибудь на севере, избавленным от назойливых охочих. Вот только не повезло тебе родиться в час гибели Урриха. Я не желаю тебе зла, но у тебя есть то, что должно принадлежать мне, и я не остановлюсь ни перед чем. Жизнь твоих друзей в твоих руках. Решай. Зачем тебе все это?» Не то чтобы Рис не боялся смерти, но в данный момент он почти был готов расстаться с даром, пусть даже ценой жизни. Все дело заключалось в том, кому он достанется. И уж точно не Геллер должен стать этим наследником. «Какая цель? Могущество ради могущества? На что ты потратишь время и силы? У тебя нет цели, но ты будешь вновь и вновь убивать тех, кто тебе дорог. И ради чего? Мне довелось повстречать одного такого. Он даже принес жертву свою дочь ради сохранения маленького мирка, в котором он — бог. Вечная боль от утрат, в которых виноват сам. Жалкая участь. Зачем ты живешь?» Теперь Геллерт молчал, уже второй раз выслушивая отповедь юнца, который, как оказалось, разбирался в жизни куда больше, чем проживший свыше 200 лет маг. Но признать его правым волшебник не мог. Это грозило уничтожить его самого как личность. «Ты как богатей», — продолжил Рис, — «который копит золото, но он не в состоянии получить взамен на него счастье, любовь и покой, лишь бы оно хранилось в сундуках. Золото ради золота. Сила ради силы. Прости, ты так же глуп. Деньги, как и силы, нужны для чего-то. У меня есть те, ради которых я готов жить, если надо, умереть. А ради кого живешь ты?» «Значит, нет», — хмуро спросил Геллерт, уже наверняка зная, что получит отказ. «Ты угадал», — юноша пожал плечами. «Мой ответ — нет. Думаю, разговор окончен». «Тогда пеняй на себя. Игр по правилам не будет. И не говори, что я тебя не предупреждал. Я не могу убить тебя сейчас, но сделай это при любом другом удобном случае». Рис, не говоря ни слова, развернулся и направился к выходу. Он уже почти готов был выйти, когда Геллерт окликнул его. «Мастер Рис, скажи мне, а если у тебя очень дорогой и близкий человек? Не тот ли это молодой воин, похожий на девицу, что явился с тобой? Тебе не жаль его?» Юноша с затылком почувствовал злую и язвительную улыбку на лице врага. Пусть он принял Сафи за юношу, это ничего не меняло. Старый и опытный маг знал, как задеть за живое. Рис застыл, как вкопанный. Неприятный холодок пробежал между лопаток, делая ноги ватными от страха, а мысли яростными от гнева. Захотелось сорваться и броситься на ненавистного мага, но он сдержался, не позволяя эмоциям взять над собой верх. Он вновь сделал попытку выйти, и Геллерт опять его остановил. «Подожди. Нам необходимо выйти вместе, а то мои люди сочтут, что ты меня убил, и бросятся на тебя. Сейчас рано тебя убивать, да и я слово дал. Давай выйдем вдвоем, словно старые приятели». И, подойдя к Ризу, взяв его под локоток, вместе с ним прошел сквозь волшебную дверь. «Уходим», — бросил Макдейзу и пришедший с ним воином. Сам он проследовал, не оборачиваясь, коридор, ведущий на улицу. Воины один за другим, не сводя глаз с гостей, отступили туда же. Последним отходил гвардеец в шлеме, украшенном галуном сотника. Он беззлобно подмигнул юноше и, отсалютовав раненой рукой, остальным повернулся к ним спиной. «Уходим», — повторил за Геллердом Рис, обращаясь к друзьям. «Что он тебе сказал?» Пожалуй, не нашлось никого среди них, кто бы не присоединился к вопросу, заданному Сафи. И они считали, что имеют право знать, ради чего рисковали своей шкурой. «Заваливаем проход», — уклонился от ответа Рис. «Заваливаем и уезжаем отсюда». «Надо будет усилить дозор у портала», — обратился он к Цере. «От Геллерда можно ожидать чего угодно. А нам следует как можно быстрее идти на Масал. Снимаемся и двигаемся к Икштару. Если Сагарн ключ к северу, то Икштар — ключ к Империи. Нам требуется взять его немедля и разбить остатки воинства Гервахово, пока не подошли главные силы имперцев. Мы разобьем их поодиночке». «Слушай!» — ворочая на пару с Гамалой и тяжеленное бревно и взваливая на полированную поверхность портал, обратилась варорка к Сафи. «Почаще надо ставить его в безвыходное положение. Он тогда начинает действовать решительней. Еще пару дней назад со своими бабами разобраться не мог. Мямлил что-то несуразное. А сегодня глянь, в нем проснулся вождь. Да еще какой. У вас таких полководцами зовут». Цера подмигнула девушке, бросавшей на нее косые, сердитые взгляды. «И не говори, что тебе это не нравится». «Ты не могла бы заткнуться?» Как бы невзначай, приблизившись губами к уху варварки, прошептала Сафи. «Не следует рассказывать то, что ты видела, всем подряд. Не забудь, что он женат». «Тогда и ты не смотри на него такими влюбленными глазами. Весь лагерь бурлит слухами. Благо, что последнюю ночь он провел в своей палатке. И правильно сделал». Подметив, как вспыхнуло от ревности лицо Сафи, одобрила действия юноши Цера. «Меньше разговоров будет. Так что он тебе сказал?» Громко повторила она вопрос, на который маг не торопился отвечать. «Что он мне сказал?» Рис, кряхтя под тяжестью ствола, вместе с тремя варварами забрасывая на черный камень, сморщил физиономию. Мага не грело рассказывать о предложении, сделанном у Геллердом, но отмолчаться уже не получалось. «Хочет забрать мою силу, естественно, вместе с жизнью, в обмен на обещание не трогать моих близких». «Что?» — взревело сразу несколько глоток. «Что слышали?» — без особого оптимизма подтвердил маг. «Он желает заполучить мой дар». «И ты?» — подходя вплотную, заглянул ему в глаза Сафи. «Что ты ему ответил?» «Раз я здесь, нетрудно понять, какой я дал ответ». «Ты отказался», — облегченно выдохнула девушка. «Хвала льдам, ты поступил правильно», — поддержал ее Цера. «А то я знаю, на какой глупости способен мальчик мой. Тебе только дай сложить свою дурную голову за кого-нибудь». Она скосила глаза на подругу. «Мы это уже проходили».